Глава 17. Гости. При помощи новоприбывших мы достаточно быстро вычистили пространство внутри. Трупы таскали по старинке, волоком за ноги. Пока выносили, к нам присоединились еще трое. Мы с ними даже познакомиться не успели. Они просто поздоровались и встали с нами в борозду. Но все когда-нибудь заканчивается, вот и наши покойники подошли к концу. Дальше мы пошли проверять здание. Ведь со вчерашнего дня мы так и не проверили, есть ли еще кто-то на территории Кремля. Или все мертвяки тупо толпились на улице. В принципе, осматривать-то было особо и нечего. Строений не так много. Но мы потратили на это практически весь день. Заглянули во все комнаты, проверили храмы. Я даже в царь-пушку заглянул, мало ли. В итоге пристрелили еще около десятка бомжей. За ноги выволокли за стены, и вот, наконец-то, Кремль полностью принадлежит нам. В то самое время, пока мы бродили по задворкам, девчата охраняли ворота Спасской башни и дежурили у рации. Таким образом, когда мы уже тянули трупу к выходу, там собралась нехилая толпа. Навскидку человек 50 к нам примкнуло за день. Настроение от этого только поднялось. Раз пошла такая пьянка, то к концу недели мы уже сможем обеспечить полноценную охрану периметра. А это многого стоит. Работали мы без перерыва на обед. И сейчас жрать хотелось просто невыносимо. Ну а пока мы шарились по кремлевским закоулкам, нами были найдены запасы еды и оружия. Естественно, что все это добро тут же перекочевало в здание арсенала. Женскую половину населения, а их оказалось около 30 человек, включая Машку и Лену, тут же направили в наряд по кухне, с остальными новоприбывшими познакомились и временно оставили в покое. Самым приятным из всего того, что мы отыскали в Кремле, оказался буфет, в котором я обнаружил несколько ящиков пива. Вот теперь меня ничто не остановит. Ха-ха. «Сергей, мне нужно с тобой поговорить». Подошел ко мне Аркадич, когда я открывал вторую бутылку чешского пива с непонятным названием. «Не дам, мое». Прикрыл я ящик рукой и попытался убрать от него бутылку. «Да я не об этом», — улыбнулся доктор. «Тогда ладно», — расслабился я. «Точно не хочешь?» «Не откажусь», — прищурился тот. «Ладно, только никому не говори, что здесь халява». Кивнул я в сторону ящика и протянул бутылку Аркадичу. «Где халява?» Тут же высунул из-за двери свой нос Саня. «А ну, пошел, отсель!» — замахал я на него руками. «Не видишь, здесь разговор серьезный». «Вы чего тут кричите на всю казарму?» — показала свой нос Ленка. «Нифига себе, пиво!» «Я сейчас дам, пиво!» — подпрыгнул я. «Откуда только вы все беретесь, абсосы?» «Зажал, что ли?» — скорчила рожу Ленка. «Так и скажи». «Ладно, но только по одной», — смилостился я. «Аркадич, может, в сторонку отойдем? А то ведь эти не дадут поговорить спокойно». «Они не мешают», — наблюдая за нами с улыбкой, произнес тот. «В принципе, разговор всех касается». «Так, я лучше присяду тогда», — кивнул я. «Валяй, дед, руби правду матку». «В общем, мне нужно оборудование», — начал Степан Аркадьевич. «Здесь есть подходящее помещение, которое следует переделать в лазарет. Сами понимаете, жизнь выглядит так, что он может потребоваться в любое время». «Давай список», — сразу согласился я. «Все исполним в лучшем виде». «Боюсь, все не так просто, Сереж», — вздохнул тот. «Я сомневаюсь, что ты хотя бы половину поймешь из этих названий. Не говоря уже о том, что некоторые вещи требуют особой нежности в обращении. Я пойду с вами». «Да пофиг, пошли!» Тут же согласился я под удивленный взгляд доктора. «Ну а что ты удивляешься-то? Думал, я сейчас начну убеждать тебя в нецелесообразности принятого решения?» «Ну, я как бы ожидал, что будет долгий разговор», — немного подумав, ответил Аркадич. «Но спасибо, что избавил меня от этого». «Говно вопрос, обращайся», — кивнул я и отсалютовал ему пивом. «Когда выступаем? Надоело в четырех углах сидеть». «Да я, в общем-то, готов», — пожал плечами доктор. «Значит, завтра». Еще раз кивнул я. «Нужно только Машке сказать». Ужинать отправились в кремлевскую столовую. Хотя она, конечно, больше напоминала ресторан. Вообще, все здесь было исполнено так, что глаза разбегались от шика и блеска. Честно говоря, меня уже стала напрягать эта пестрая обстановка. Но не графская я породы, мне бы попроще чего. После ужина началось самое интересное. В зале столовой собрались все. Мы даже часовых еще не назначили, посты не распределили. В общем, до полного порядка было еще далеко. Ну и, как ожидалось, едва мы закончили прием пищи, на мою голову посыпался град вопросов. Я даже запомнить их не успевал, не то что отвечать. Спустя 5 минут непрекращающегося гула я психанул. «А ну, базар убили!» – рявкнул я, и все тут же притихли. «Вы что тут устроили, дятлы комнатные? Что за базар? Всем сейчас плохо! Я вам в мамки не нанимался! У нас война на носу!» «Какая война?» – раздался тихий голос. Пришлось рассказывать всем то, что мы узнали за последние дни. К какому выводу мы пришли и почему приняли данное решение. Тишина после рассказа была, что называется, гробовая. «Короче, кому не нравится или он имеет желание продолжать жить как чмо, могут идти нахер!» Закончил я свой рассказ таким выводом. «А нормальные мужики, ну и баб, конечно, тоже касается, милости прошу к нашему шалашу!» «Но как же так?» Опять раздался тихий вопрос, а следом за ним продолжил нарастать гул. «Слушать это все я не собирался. Посчитав, что я так уже много им рассказал, поэтому махнул рукой своим, и мы поднялись в казармы. Все эти люди, с которыми мы вошли в Кремль первыми, сидели особнячком и тихо улыбались, наблюдая за новоприбывшими. И они, и я понимали, что сейчас объяснять и разговаривать бесполезно. Люди должны сами все это переварить и принять. Поэтому мы и оставили их наедине с собой. Пусть поговорят, покричат. Глядишь, к завтрашнему дню примут новые реалии жизни. «Маш, мы завтра свалим!» Начал я разговор, когда мы всей дружной толпой остановились на лестнице покурить. «Нормально», — возмутилась она. «Это куда мы собрались? И кто это мы?» «Я, Ленка, Саня и Хоттабыч», — ответил я. «Пойдем с Аркадичем в Склиф. Ему нужно оборудование, чтобы лазарет организовать». «А я чем не подошла?» — сделала оскорбленное лицо Машка. «А ты остаешься за главную здесь», — ответил я. «Других кандидатур на этот пост нет?» – спросила она. «Ну а кто?» – начал злиться я. «Давай, бля, вентилятора президентом сделаем. Всей страной будем коноплю растить. Или, может, пряника?» «А что ты завелся-то сразу?» – с улыбкой спросила она. «Ментиара!» – отмахнулся я, уже понимая, что это она специально меня выводит. «Короче, Маш, ты все поняла?» «Да разберусь я, не переживай», – кивнула она. «Так, вы завтра уже собираетесь?» «Ну а чего тянуть-то?» – ответил я. «Раньше сядем, раньше выйдем». «Да я вот думаю, вам еще список подкинуть», – ответила Машка. «Нам ведь много чего по хозяйству нужно». «Не, давай вот только без лишней движухи своей», – попытался отмазаться я. «Там народу с ума сойти сколько. Вот из этих кого-нибудь подбери. Я даже не в курсе пока, как мы все это потащим». «Лентяй ты, Кузовков, так и скажи». Попыталась надавить на меня жена. «Так, ты давай там свои ментовские замашки отставить», – возмутился я. «Я вообще-то делом заниматься собираюсь. А тушняк с макаронами вы и бабским коллективом принесете». «Ладно, не бухти», – отмахнулась она. «Пойду я обратно в столовую, народ сбодрю да задач нарежу. А то они так от безделия революцию замышлять начнут или поубивают друг друга». «Вот это правильно! Давай там оперативные мероприятия устраивай. Мне и без этого дел хватает». Я поцеловал Машку, прихлопнул ей по мягкому месту и обратился уже к тем, кто на завтра определен в группу. «А с вами давайте решать, как пойдем, на чем потащим». «Я предлагаю пойти к нашим грузовикам», – тут же отозвался Саня. «Может, они и заблеваны по колено, но они нам нужны. Почистим по-быстрому и в Склиф, а там уже на месте разберемся». «Я на всякий освежитель возьму», – поддержала его идея Ленка. «Нам бы хоть телегу какую, в наши-то машины ничего не загрузить». «А, кстати, кто-нибудь из вас вообще догадался посмотреть? Что там у нас за цистерны такие на них?» – внезапно задумался я. «А когда нам было этим заниматься-то?» – выпучил глаза Саня. «Ну, плещется там что-то. Может, там вода, так, для весу налили». «Соляра там», – ответил на мой вопрос Хоттабыч. Я первым делом посмотрел. «Нормально, Сань», – возмутился я. «И для чего мы тогда автобусы обсасывали?» «А что сразу Саня-то?» – тут же среагировал он. «Ты у нас самый умный, значит, ты виноват». «Аргумент», – хрюкнула Ленка от смеха. «Все равно получается, что мы ничего на них не привезем. Прицеп нужен». «Можно возле супермаркетов посмотреть», – вставил свое слово Аркадич. «Там часто фуры разгружаются. Возможно, где-нибудь осталось. Частично разгрузим. Заодно и продуктов привезем». «Вот, учитесь», – указал я пальцем на доктора. «Умище, не то что вы». «А я вам сейчас не нужен?» – подал голос вентилятор. «Нет, а ты чего, опять дуть собрался?» – спросил я. «Да, пойду покурю, и собаку нужно покормить», – пожал он плечами. «Пряник, пойдем, прикроешь». Пряник с Веней удалились, и мы остались впятером. Но уже через полчаса снизу начал доноситься гул голосов, и в нашу курилку набилось народу. Вернулись озадаченные люди под предводительством Машки. Многие остановились покурить, и нам сразу стало тесно. «Нет, пора отдельную квартиру искать», – ляпнул я. «В этой общаге мы долго не протянем». «А чего ее искать-то?» – пожал плечами Саня. «Вон, на втором этаже куча комнат, бери любую». «Вернемся, обязательно займусь этим вопросом», – кивнул я. «И кресло нужно забрать». «А я бы с электричеством попробовал вопрос решить», – подал голос появившийся Никифор. «Наверняка здесь резервный генератор должен быть. Можно еще по магазинам пробежаться, солнечных панелей набрать». «Вот, молодец», – похвалил я его. «Инициатива ебет инициатора. Раз такой умный, возьмешь завтра людей и с нами. Дадим одну машину и займетесь этим вопросом». «Есть», – по-военному отреагировал Никифор. Ночь прошла относительно спокойно. Пару раз лаяла собака, затем кто-то ходил по крыше, но в целом происшествий никаких. Спалось плохо, бесила постоянная возня, храп, кто-то даже говорил во сне. Буквально под утро я наконец вырубился, а спустя мгновение меня уже начали пинать. «Я сейчас кому-то в роговой отсек засажу!» Пытался отмахаться я от назойливого Сани. «Кузов задрал дрыхнуть! «Нам на дело пора», – не унимался тот. «Давай уже вставай, мозги отоспишь». «Все, хватит меня за интимные места трогать», – наконец согласился я. «Отвали, голубятня». Позавтракали, собрали рюкзаки. Машка сделала внушение на дорогу. И, наконец, калитка в огромных воротах Спасской башни захлопнулась за нашими спинами. Мертвяков перед Кремлем было не так много. Буквально в несколько выстрелов мы уложили их и двинулись в сторону оставленных нами машин. Оба оставленных нами грузовика были на месте. Правда, пришлось немного повоевать, чтобы к ним подобраться. Но для 8 стволов и 9 человек это оказалось мелочью. Мертвяков положили меньше, чем за минуту. А вот дальше начались неприятные дела. Нужно было хоть как-то убрать наши рыготины. Коврики сразу улетели на улицу. Затем Саня достал из рюкзака несколько щеток. И мы принялись за работу. Буквально через 20 минут Ленка попшикала освежителем в обоих салонах, и мы попрощались с группой Никифора. Они поехали на поиски солнечных панелей, а мы в склиф. Пока ходили, стреляли, мыли машины, время уже перевалило за полдень. Хорошо, что теперь мы на колесах, и до склифа ехать недолго. Домчались буквально за 20 минут. И вот здесь нас ожидало самое веселье. Мертвяков перед зданием было столько, что нам патронов не хватит, чтобы их всех покосить. Пришлось проехать мимо. «Сань, давай в какой-нибудь спортмагазин», – скомандовал я, когда мы увидели все это многообразие. «Сейчас будем бомбы соображать». «Принял», – кивнул Санек и сбавил ход. Мы начали осматриваться в поисках нужного нам магазина. И вот, как специально, ничего на глаза не попадалось. Спустя полчаса мы, наконец, смогли убить двух зайцев. Обнаружили большой торговый центр, на фасаде которого имелась надпись «Спортмастер», а рядом была припаркована фура с надписью «Магнит». «Во, смотри, давай туда!» – ткнул я пальцем на стоянку торгового центра. «Сейчас бомжей постреляем и мародерствовать!» Ленка сразу оживилась. В последнее время она очень сильно изменилась. От той прежней розовой блондинки не осталось даже намека. Хотя тупить временами ей это не мешало. Мы зарулили на стоянку, выпрыгнули из кабины и понеслась. Чтобы было веселее, я вначале громко свистнул, привлекая к нам внимание. В несколько выстрелов успокоил тут же рванувших в нашу сторону мертвяков. Саня начал отстреливать слева, а Хоттабыч справа. Ленка забралась на цистерну и вела огонь из снайперки. Прыгун, как всегда, появился неожиданно. Он выскочил прямо из-за спин бегущих на нас мертвяков. Саня короткой очередью уложил его обратно на асфальт, а в образовавшуюся толпу полетел коктейль Молотова. Быстро добив остатки, мы вошли в здание. Здесь пришлось двигаться осторожнее. Мертвяков было не так много, но вот за поворотами между витрин и прилавков их не очень-то разглядишь. С нашими стволами передвигаться в торговом центре было тоже не очень удобно, так что пришлось взять в руки пистолеты. Ленке-то хорошо, у нее ПП есть. Уже не первый раз о нем задумываюсь, но все забываю взять себе такой же. Буквально минут за 20 мы смогли найти нужный нам магазин. Объемы его, конечно, потрясали. Здесь можно было даже спортивные презервативы, наверное, найти. Но вот блуждать по нему не было совсем никакого желания. Хорошо, что нужные нам дудки обнаружились сразу на кассе. Загрузили их в отдельный рюкзак, который нашелся тут же, и вручили его Аркадичу. Раз не стреляет, то пусть носит. Нечего нам тут беспомощного пенсионера включать. Здание покинули точно так же, как и вошли. Отправили доктора в нашу машину, а сами принялись рассматривать фуру, которая так и не смогла окончательно разгрузиться. Вонища в прицепе стояла такая, что флюиды чмошника могли показаться классным парфюмом по сравнению с этим. Жара и закрытые двери сделали свое дело. Ну, хочешь, не хочешь, а делать нужно. Первым делом отправился в кабину. Я очень надеялся не найти там ключей в замке зажигания. Вот только они там торчали, с**ки. Значит, в кузов лезть. «Блин, может, другой вариант рассмотрим, а?» – тоскливым голосом спросил Саня. «С мукой, например, машину разгрузим. Или с гвоздями?» «Я бы и рад, Санек. Но это мы всю Москву так объедем в поисках фуры с гвоздями». Окончательно расстроил его я. «Лен, прикрывай, мы пошли». Ленка сглотнула, посмотрела на нас жалостливо и согласно кивнула. Отойдя немного в сторону, ну а мы с Саней принялись скрывать фуру. Несмотря на все наши опасения, внутри оказалось не так уж и страшно. Ну, воняет, да. Но так, чтобы прям потерпеть нельзя. Человек такая сволочь, ко всему привыкает. Мы вон совсем недавно еще в компьютеры залипали и телефоны. Самое страшное, что с нами могло произойти, с работы выгонят. А теперь стреляем в оживших мертвецов, да еще и веселиться при этом умудряемся. Оставлять что-то из продуктов мы, конечно, не стали. Там провоняло все. Но отдельное спасибо заслужила служба логистики «Магнита». Они очень здорово придумали все в тележки складывать. Дружно, втроем мы эти самые тележки и выкидывали наружу, не заботясь о сохранности и порядке. Просто повыталкивали все на улицу и делов на 5 минут. Даже не вспотели. «Кто умеет этим корытом управлять?» Задал я вопрос. «Ну, я не думаю, что это сильно сложнее, чем наши», – пожал плечами Саня. «Молодец, Санек, родина тебе и не вспомнит», – хлопнул я его по спине. «Давай, заводи это корыто, а ты, Хоттабыч, давай в нашу, за руль». «Ленка!» – крикнул я нашу подругу. «Дуй сюда, с Саней на вонючке поедешь». Вот такой небольшой колонной мы и остановились недалеко от склифа. Сразу в бой прыгать не стали, там навскидку пара тысяч мертвяков. Тут нужно крепко подумать, при желании они обе наши машины на руках унесут. А нас всего 5. При этом Аркадич вообще не боец.